632. Сентябрь 18. Считайте дни больших событий. Набухло пространство до предела. Дальше задерживать нельзя. Надо дать выход накопившимся энергиям. Мучительно напряжение сфер. Сознание на черте взрыва. Узлы напряжения удается раздробить. Но наполнение пространства от этого не убывает. Значит, и меры должны быть по силе сгущения токов. Но устоять все же нужно. Пространственная битва силами хаоса опаснее и труднее столкновения с тьмою, ибо напоры вторжения хаоса необычайны. Волны коричневого газа служат проводниками, и Земля подвергается ударам космических волн хаоса. Равновесие стихий нарушено до основания, и угроза катастрофы становится неизбежной. Мыслим лишь о том, как ее усмирить, и силы разрушения направить в районы, подлежащие смещению. Планета в ожидании мы. Тяжкое время.